Реновейшн. Enjoy Movies. Офицер сидит на базе, рассматривает журнал для мужчин. Внезапно объявляется тревога. Товарищ генерал, у вас проблемы. У нас проблемы. Два командира собрались перед досье мужчины. Работать не двигайтесь. Разрешите доложить, товарищ генерал? Докладывайте можно без формальностей. Взломали наш сервер с секретными данными. Не настолько формально. Кто-то поимел нашу систему безопасности. Это программист, ранее работавший в нашем отделе. Покажите его. Новиков Игорь. В школе выигрывал все олимпиады по математике. С 16 лет работал в нашем секретном отделе программистом. В 22 уехал в Америку на неделю. Попробовал секс и остался там навсегда. Чего он хочет? Здесь написано миллиардов долларов. Какой жадный ублюдок. Если мы не выполним его требования за неделю, товарищ генерал, он разместит в интернете все наши засекреченные документы плюс новейшие разработки. Начнется Третья мировая война, товарищ генерал. Сколько у нас осталось времени? Ладно. Так остановите обратный отсчет! Нужен пароль. Так, вводите. Вводите. Один. Один. Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Пять. Пять. Не подходит. Не подходит. Какой умный ублюдок. Но у нас есть одна зацепочка. Какая? Приведите Селезнева. К ним подошел еще один офицер. Вызывали, товарищ генерал? Да. Доложите все, что знаете о Новикове. Он был начальником нашего отдела. Какой пароль он мог поставить? Но он всегда мечтал сделать паролем слово, которое девушка кричит во время оргазма. А. Чувствую, придется потрахаться с этим делом. Отличный план, товарищ генерал. Помните наше расследование про секс-турнир? Записывайте. Нам понадобятся парни с остальными яйцами. Настоящие чпокоголики и профессиональные трахальщики. Идите, вы свободны. Объясните, пожалуйста, сотруднику, что Селезнёва — это бабская фамилия. Объясним, товарищ генерал. Разрешите идти. Да. Мариночка, а попробуйте-ка 12, 3, 4, 5. Красные сирены мигают. Да ничего, ничего. Ничего. Япония. Лысый монах медитирует. Рядом с ним присаживается Гоша? Генерал. Гоша! Гоша, просыпайся! Ты стране нужен! Чего с ним? Местась, он ничего не слышит, не чувствует. Чего? Вы что, дебил? Здравствуйте, добрые люди. Гоша, твои навыки нужны стране. Генерал? Ну да. Вы же знаете, что я ушел из большого секса. Да я повесил свой презерватив на гвоздик. Да погоди, ты... Я завязал свою веревочку в узелок. Да погоди, я хочу... Да послушайте мою метафору до конца, генерал! Ну хорошо. Между прочим, я встречал их много лет. Хорошо. Мой пуделек больше не бегает по лужайке. Все. Короче, я не могу. Ну, как хочешь. Я лишь хотел сказать, что мы изобрели средства для быстрого роста волос. Я согласен, генерал! Вы не против, учитель? Ты достиг совершенства. Мне нечему научить тебя. Ну, я чувствую, что я не до конца постиг медитацию. Каждый раз, когда я выхожу из транса, у меня почему-то болят яйца. Да ты не переживай. Там все очень быстро. Чпок-чпок и домой. А Дэнни в игре? С Дэнни будет сложнее. Колхоз. Мужик рубит дрова. У него пушистая борода, шапка-ушанка и фуфайка. Привет, Дэнни. Ну, здравствуй, мил человек. Какими судьбами пожаловал к нам в деревню русскую? Дело есть. Пора тебе возвращаться в мир секса. Да был я в том мире. Да токма почем зря елдак натер. Не мое это. Они вошли в дом. Опустыло мне девок портить. Да хандра накатила. А как повстречал юродивого, так и сказал он мне. Да вы мечту свою обресть. Надо бы мне вглубь корней своих заглянуть. Славянских. Каких корней? Ты нос свой видел? Тут не поспоришь. Аз есим чурка. Да токмо, мы ж со славянами издревле братьями были. Эх, что твой блин, то мой лаваш. Что твоя водка, то моя чача. Что твоя баба, то моя баба. Совсем с ума ты сошел. Ну ладно, попробую на тебе понятном языке. Басурмане, аки коршуны над родиной бьются. Опасность грозит Руси-матушке. Вот так. Ты что ж молчал, окаянный? Я ж на все готов за Русь. Да и чтобы мечту свою обресть. Да? А какая у тебя мечта? О, это не молвить, это показывать надо. Мужик показал журнал. Памела Андерсон на обложке. О, бабу хочу заморскую. Устами к дойкам ее спелым припасть. Да росу с них слизывать. Эх, диковина какая. Сбудется. Сбудется твоя мечта. Сейчас пора. Собирайся. Пора за родину подолбиться. Не, если с помыл поможете, то я готов. Когда выезжать копать-покать, есть триммер для бороды. Ну шо? Прощай, деревня! В столицу еду! Трахаться! Погоди, генерал! Столица. Дэнни привел себя в порядок, подстриг бороду, надел новую одежду и идет по военной базе. В холле сидит его лысый друг. Здорово, Гоша! А, это ты, Дэнни? Здорово! Давно не виделись. Да. Ну что, толстый, я смотрю, ты похудел. А я смотрю, ты вообще не изменился. А что, в джинсах видно? Да. Только волос седок прибавилось. А что, в джинсах видно? Посылать их туда вдвоем рискованно. В прошлый раз с ними были еще мужчины. Кудрявый. Но этот слился сразу. Он и в прошлый раз попал туда случайно. А вот этого извращенца с тех пор никто и не видел. Им нужен третий. Пошлем туда тебя, Селезнев. Меня? Да. Я не могу, у меня жена. Завтра у нас годовщина. Я не смогу ее изменить. Ты нужен родине, сынок. Если понадобится, потрахаешься на стороне. У тебя есть 5 минут попрощаться с женой. Селезнев достал свой мобильный номер телефона. Генерал выхватил телефон. Виталик едет на секретное задание трахаться с другими женщинами. Он будет героем. Возможно, посмертно. И поздравляю с юбилеем свадьбы. У тебя будут другие связи. Зачем он там, генерал? Нам нужны мачо. А у него же никого, кроме жены, не было. Нам нужен там свой человек. Он будет нашими глазами, нашими ушами и нашим пенисом. Погуляйте, ребятки! Мариночка, вы тоже пока свободны. Генерал собрал ребят в холле. А, знакомьтесь. Новый член команды спецсекс-агент Виталий Селезнев. Чуть ты не похож на мачо. Можно подумать, вы похожи. Бондарчук для бедных и Таркан. Послушайте, Виталик, вы вообще знаете, что нужно делать с женщинами? Конечно, я женат. Разговорчики. Наши спецагенты раздобыли очень ценную информацию. Прошу. Мы имеем 9 женщин. Этот ублюдок спал с каждой из них. И только одна знает пароль от программы. Отлично. Мы готовы доводить девушек до пароля. Молодец. Давайте уже сделаем это. Этих. Совершенно верно. Да, быстрее начнем, быстрее вернемся к своим семьям. Он новичок. Прежде чем мы приступим к делу, вы пройдете инструктаж у нашего лучшего специалиста по бабам. А по женщинам? Этот по бабам. В холл въехал на байке мужчина в одежде байкера. А вы тот самый Никита Жигурда, что ли? Никита, между прочим, лучший агент под прикрытием. Да, да, ребят. Вот уже много лет мне приходится изображать сумасшедшего придурка и бешеного идиота. Ну, это чтоб никто не догадался. Да. Погодите, а эти видео в интернете с родами жены, с Чубакой, с Опла Джигурда? Да. И видео роды жены, и танцы на Красной площади, и Чубака, и там, где я кролику голову откусываю. Подождите, а видео-то с кроликом не было? Ну, правильно, не было. Но будет. Да. Придут тяжелые времена, выкинем в интернет, ну, чтобы отвлечь народ. Хватит разговаривать, пора обучаться! Ну и чему он нас научит? Рычать? А вот это зря. Щенок! Да я одним рыком женщин до тотального оргазма довожу! Вы знаете, что такое женщина? Женщина! У меня их было 1000, и каждую я помню. Руки помнят, ноги помнят, язык помнит, помнит. Никита! Что-то я заделался. За мной! Вперед! Запоминай. Записывай. Зарисовывай. Они отправились в комнату. На столе стоит букет роз, коробка конфет и бутылка вина. 30 лет наши ученые изучали повадки женщин. Перед вами магическое секретное оружие. Запоминайте. Шоколадные конфеты, цветы, винище. А вы имели в виду вино? Я имею в виду винище. Кислое винище, от которого красный слет на губах остается. И самое главное. Женщинам необходимо ваше внимание. Внимание! Позже присоединился генерал. Вот. Последняя разработка. Скол-коншет. В него будете вводить пароли. Последнее слово техники. Нашей. Российской. Держи. Это же iPad. Я попросил бы это скол-коншет. Он отличается от iPad функциями. Вот в последнем айпаде есть функция 4G, в скалконшете нет. Короче, это поломанный айпад. Прекратите разговоры! Вот скалконшет. Вот паспорта. Вот ключи от машины. Сынки мои, страна ждет от вас результат. Мужчины уходят с базы, не оборачиваясь. Солнечный город Голливуд. Множество людей, красивых девушек и шикарные виды. Мужчины с энтузиазмом едут по городу в кабриолете. Фотографируются и веселятся. Поплохевший, блин. Ну что, сфоткал? А, не, подожди, у меня видео идет. Да блин, слушай, дай сюда, снимать не умеешь. Сфоткал! Это Том Хэнкс. Том Хэнкс. По-моему, со мной какие-то два идиота вообще. А давай сейчас на светофоре прикатим, на местное прикоримся. Все. Давай. Как? Ты у меня сосишь. Мы начинаем конкурс двойников Майкла Джексона. У нас сегодня три конкурсанта. Виталик Селезнёв из Ставрополя. Игорь Кожемякин из Сызрани и Давид из Владикавказа. Ха-ха, Давид. Первый, из Владикавказа. Первый конкурс. Лунная походка. Давай, камон. Все, ты вылетел. Ты вылетел. Ну. I can. Зеленоглазая. Притормози. Притормози, Брюс. Морфеус. О, смотри, худок. Худок. Брюс. Давай смотрим, ты летал. Давай смотримся, давай. Вставай, встаем. Скажи, hello, Russia, скажи, ну, давай. Отправляйтесь по адресу 69 Sunset Boulevard, Беверли-Хиллз 90210. Там все узнаете. Ты что, русский, что ли? Что он сказал-то? Это что, агент, что ли, был? Сосиска. Ты запомнил это? Как секс в большом городе! А вот только одна умерла из нас. О, смотри, Обама! Где? А, нет, просто негр. Смотри, чем рулю. Кто последний, кто пошара? Прыгают в бассейн. Последний Селезнёв. Он бережно снимает одежду и аккуратно ее складывает, пока парни уже купаются. Витал, ну ты чё, давай прыгай уже! Бассейн супер просто, предлагаю замутить здесь вечеринку. Они присели на край бассейна. А все-таки нормальный мужик этот генерал. Ну, серьезно, смотри, какой-то он бассейн. Шампанское приготовил. Записка какая-то. Достали шампанское и преклонили бокал. Добро пожаловать в Америку, парни. А выпейте за нашу удачу, ваш генерал. С удовольствием. Ну, друзья, у меня тост. Итак, за удачу, в общем. До дна. До дна. Вкусненько. Я что подумал? Мы тут на неделю, можно за два дня отчпокать всех тёлок и в Вегас. Подожди, а в Вегас зачем? Ну как зачем? Чпокаться. Предлагаю после дальнего перелёта, так сказать, сходить в клуб. Ну а что, так сказать, разминка перед боем, а? Согласен, в клуб, за клуб. Слушайте, а мне одному кажется, или у всех в глазах плывёт? Это какое-то шампанское странное. Тут маленькими буквами приписано. Я знаю, что вы захотите оторваться по полной и пойти в клуб. Но вам нужно беречь силы и хорошо... Они засыпают по очереди. Ну чё, сволочь твой генерал. Подлил снотворное в шампанское. Ты зачем с нами пил, придурок? Я ж не знал, что в шампанском снотворное. А я всё равно пойду в клуб. Тёлочки! Красавчик, идёт к вам! Слушайте, а может быть не такая уж плохая идея выспаться? Оранжевый закат. Монах снова медитирует, пока его товарищи нарезают фрукты. Как всегда, учитель был прав. С тех пор, как мы отправились на задание, мои яйца больше не болят. Значит, мы на правильном пути. Ага, вы на правильном, а мне придется жене изменять. Да расслабься ты! Тебе же не надо в кого влюбляться! Тупо секс! Я открою! Hot Italian pizza for hot Russian guys! О, жрачка! А где пицца? Интересно. В коробке для пиццы принесли досье на девушек. Хелен или просто Лена путешествует по всему миру, любит разнообразие. Сейчас живет в Америке. Александра, недавно в Америке. Работает черлидершей в местном баскетбольном клубе. Спортивная, глупая, гибкая. Джулия, в прошлом июле родила семья шахтера. Помешана на чистоте. Люблю сложные задачи. Беру на себя чистюлю. Устрою с ней грязные игры. Люблю спорт и секс. Моя черлидерша. Подождите, а мне что, достается вот эта, которая обездила весь мир? Чем я ее смогу удивить? Удиви ее необычным сексом. Каким необычным сексом? Я женат. Дэнни пришел к девушке в ее шикарный дом. Добрый день. Позвольте представить вашему вниманию новый суперпылесос. Она открыла ему стеклянную дверь. Разрешите? Он одет в безупречный костюм. Войти. В руках держит пылесос. Наглость. Да, внешне все прекрасно, но я чувствую, глубоко внутри давно не протирали пыль. Ага. О, вы тоже любите чистоту? Я и люблю, и чистоту. Приступим к демонстрации. Преимущество этой модели – очень длинный шнур для труднодоступных мест. Приступаем. Oh, yeah. Внутри он в сексуальных позах пылесосил пол, соблазняя девушку. А теперь берем самую большую насадку и перемещаемся в спальню. Черлидерши на тренировке. Девочки танцуют на спортивном поле. Лысый смотрит на нее с лавки. Затем подходит ближе, когда девочки уже расходятся. Александра, постойте, Александра. А? Вы же Александра, правильно? Да. Очень приятно, меня зовут Гоша. Угу. Я журналист, пишу для русскоязычного журнала «Спортивные киски». Я хочу жесткое и откровенное интервью. Я смотрю, ты парень нескромный. Предлагаю немного погулять, затем шампанского, ну а потом вопрос-ответ. Слушай, идея мне нравится, но у тебя ничего не получится. Постойте, Александра, постойте. Послушай, я не сплю со всеми подряд. В родном Челябинске мне был всего лишь один раз. С талисманами из команды «Челябинским барсуком». Мне жаль. Потом был один раз в Самаре с самарским тигром, потом ижевский леопард, потом недалеко шенгенскую визу и понеслась Афины, Германия, Франция, Италия. Сухо! Будь здоров. Спасибо. Теперь Америка. Да. Я очень разбирательна. Понимаю. И я спала с быком из Чикаго. Вау. С орлом из Орландо. Крутяк. Понимаешь, Америка — это совершенно другой уровень, а ты... Да. Ты для меня как шаг назад. И я уже знаю, с кем я буду спать сегодня. С мытическим кротом. С кентукской пчелой. London is the capital of Great Britain. Why? Селезнёв оделся в туриста. Он остановил мимо проходящую девушку. Сори, а как я могу найти Дисней Холл? Дисней. Микки Маус. Ты русский, что ли? Yes, I am. Может, ты мне город покажете? Ну, пошли, земляк. А вы тоже из Ставрополя? А в Малибу? Была там один раз. Не очень. А есть место, где вас еще не было? Ой, в смысле, где вы еще не были? Просто русский забываю, знаете, два дня. А здесь как бы уже русский не помню. А тебе такое место зачем? Просто мне неловко об этом говорить. У тебя три яичка? Сейчас не об этом. Дело в том, что я практикую секс в необычных местах. И если у вас есть свободное время, то вы можете составить мне компанию. Допустим. Только ты имей в виду, я предпочитаю разнообразие. И занимаюсь этим только в тех местах, где еще не было. А дело в том, что у меня на этой карте отмечено 100 самых необычных мест. Ну, давай, удиви меня. Пошли. Попробуем. Было. И здесь было. И здесь было. Было. Было. Было. Было. Было. Подожди. Он же это... того. Слушай, может здесь? Здесь как бы Терминатора снимали. Было. А? Полицейский участок. Было. Только не говори мне, что у тебя здесь тоже было. Было. С кем-то из них? Чё, сдурел? Не извращенка. Ну, слава богу. Ну, здесь мы закончили. А ты профессионал? Все дело в умении хорошо сосать пыль. Приступим к моей любимой части. Влажная уборка. Знаешь, я сразу поняла, зачем ты пришел. Отлично, не будем терять времени. Сначала в душ. Дэнни соблазнил девушку. Она уже разделась после душа. Я чувствую, что готов. Иди ко мне. О, да. О, да. Снимайся это, давай. Какой-то запах. Секундочку. Несколько раз он бегал обратно в ванную и в постель. Поехали. Давай. Давай. Давай. Снимай. Кушай. Come on, baby. Давай, запрыгивай. Возьми меня за грудь. Ага. Не так. Да что ж такое? Сбрось. Я за безопасный секс. Да. О, ты грязная шлюшка! Я не грязная! Ты не дура, это метафора! После чего они все-таки занялись сексом. Блеск! Блеск, так блеск! Задолбал. Ты куда? Раздевалка спортивной команды. Обворожительная черлидерша улыбается и призывает к себе пчелу, символ команды. Он уверенно шагает вперед. Люблю тебя. Люблю тебя. Ну что тебе, любовь моя? Они отправились на поле и занялись сексом прямо посреди поля. Селезнёв уже на закате стоит с девушкой. Ну, прости, пожалуйста. Объездили столько мест, и все зря. Слушай, отсюда виден весь Лос-Анджелес. Посмотри, может быть, увидишь места, которые тебя возбуждают? Слушай, я тебе серьезно говорю. В этом городе просто не осталось невинных мест. Понятно. Ну, мы хотя бы попытались. Угу. А давай я тебя провожу домой. Домой? Домой. Они пришли к ней домой. Бежи! Быстрее! Бегу! Ходи уже быстрее, на взводе. У меня же не было. Где не было? Здесь не было. Вот здесь, вот в этой вот комнате. И это, знаешь ли, так необычно. Ну что ты, давай. Снимай этот объектив, нам нужен другой. Сейчас я аккуратно его положу. Она снимает одежду и накидывает на себя сексуальное белье. Мой путешественник. Давай потрогай мои холмы. Как тебе? Ну, холодненькие такие. Ну, конечно, это жарко. Давай. Южнее отправляемся. Южнее. Чувствуешь экватор? Конечно. Экватор, да. теперь спускаемся еще ниже. Еще ниже, там джунгли, чувствуешь, да? Да-да-да. И теперь прямо в Воронеж. Воронеж? Это Воронеж, поверь мне, я там жила. Как ты жила в этой дыре? Ты слишком много болтаешь, раздевайся. Иди же сюда ко мне. Затем подходит к мужчине и засовывает ему в рот палец. Я хотел тебе сказать, что... Вот она вершина айсберга. Да, я обожаю эту путешествие, да. Вот, да, ага. Давай, пошли с тобой. Да, вот, да. Конюха! Я вообще-то Селезнёв. Вечер. Парни у бассейна. Собрались у ноутбука. Парни, пока генерал не вышел на связь, хотел вас спросить. Скажите, а сосать большой палец ноги – это измена? Смотря как. Но я, честно говоря, не очень хочу это вспоминать. Сосать палец – это не измена. Нога не считается. Парни, генерал звонит. Здравствуйте, товарищ генерал. Йоу. Ну что, кролики? Орлы. Что узнали? Я выполнил чистую и красивую работу. Мытнические кроты снова в деле! Я тоже выполнил приказ и не изменил жене. Ну, что узнали? Моя грязная девчонка прокричала блеск. У меня трехочковый. У меня Конюхов. Конюхов был ближе всего по смыслу. Хорошо, ребятки. Завтра вас ждет новое задание. Сейчас отдыхать. Расслабляйтесь. Примите джакузи. Да. Мариночка, мне тоже джакузи приготовь. И кофе. А, конец связи. Всего доброго. И что, он думает, что мы поведемся на эту фишку с шампанским еще раз, что ли? Мне кажется, генерал слишком хитер, чтобы повторять один тот же прикол два раза. Парни выпили шампанское и крепко уснули. Ты офигел? Почта России, что ли? Пацаны, генерал прислал новое задание. Они изучают досье на девушку. Сегодня мы будем иметь... Зои, работает кассирша в супермаркете. Такую девушку лучше 100 раз услышать, чем 1 раз увидеть. Валентина уехала из России, работала с лифтизершей. Тяжелая судьба. Последние 3 года вообще нет данных. Нелли родилась в Америке в русской семье. Любит детей, работает няней. Супермаркет. Дэнни подходит к кассирше. Добрый день. Касса работает? Я тут кое-что прикупил. Достает по очереди огурец, яйца, презервативы, а затем водку. 2 бутылки. Я все поняла. Я согласна. Отлично. Я кое-что забыл. Но я не могу так сразу, ведь я не самая красивая девушка в Лос-Анджелесе. Это неправда. Ты же не хочешь трахнуть меня 1 раз, а потом бросить? Лучше трахай меня всю жизнь, а потом брось. Давай не загадывать, а? А ты будешь меня завоевывать? Ну что ж ты страшная такая? Они пошли в салон. Привести девушку в лучший вид. Ты не накрашенная, страшная и накрашенная. В магазин. Ну, так намного так же. Красота девушки зависит от правильного ракурса и освещения. Вот, например, при таком, вот, таком, вот ракурсе И при очень темном освещении ты очень даже не некрасивая. Была не была. Едем ко мне. Была не была. Едем. Селезнев пришел к сексуальной няне. Это работают няни. И у меня там детишки спят, поэтому не шуми. Конечно, да. Давайте это сделаем по-тихому. Сделаем что, негодник? Ну, как вам объяснить? Ну, вы можете понять через взрослого мальчика? Кажется, я поняла. Тебе тоже нужна забота. Выпьешь что-нибудь? Ну, я вообще не пью. Ну, например, виски со льдом можно. В белом халате и с большим декольте. Какой-то смешной. Держи, я тебе принесла молоко с перетертым кабачком. Пей. А что, виски со льдом не было? Пей, я сказала, и тетю Нелю не зли, а то она тебя накажет. Не хочу пить эту гадость. Тетя Неля, я все допил. Видишь, какой хороший мальчик. Ты молодец. Теперь мы можем поиграть. Выбирай игрушку. Не думаю, что я хочу играть в эти игры. Какой капризный мальчишка. Может, ты голодный? Может, ты хочешь сисю? Если хочешь это, конечно, сисю? Поможет перейти к главному, то, да, то можно. Она достает грудь и упирает его лицо в нее. Вот, теперь играем дальше. Вставай, закрывай глазки. Давай, будем играть в прятки. Я пошла искать. Чья это тут такая пипирочка? Моя пипирка. А почему такая маленькая? Нормальная пипирка. Ну, маленькая такая пипирочка. Что выросла, то выросла. Не, просто у вас тут холодно. Не хотел вас отрывать. Просто поймите, мне крайне необходимо, чтобы в этот момент ваш рот был свободный. Вы меня вообще слышите? Я говорю, вы меня слышите вообще или нет? В угол, я сказала. За что? За то, что ты разбил вазу. Какую вазу? Да вот эту. Извините, я случайно. Вот что ты наделал? Ну вот что наделал? Разбудил моих детишек. Мальчики, а ну идите сюда. По коридору идут трое накачанных молодых парней в халатах. Подойдя к девушке, они оголяются полностью. Тетя Нелли, мы проснулись и хотим поиграть с вами. Я смотрю, у вас в комнате прям батареи хорошо работают, да? Ну что, мальчики, Виталик себя не очень плохо вел. Но, может быть, мы все-таки разрешим ему поиграть с ними. В светлой комнате они вчетвером занимаются сексом. Извините, а кто крайний? Я тогда за вами буду. Здравствуйте. Извините, а вы тетю Нелю не видели? Да нет, не в курсе. Аккуратнее, это Зара. Да, еще, малыш. Да, да. Это же не серьезно все это. Надеюсь, это тетя Нелли. Поднимается лифт. Монах с цветами и шампанским поднялся. Здрасте. Его встретил мужчина. А вы к кому? Я к Валентине. Я не помешал? Проходи. А вы друг, да? Друг. Мы очень давно знаем друг друга. Круто! А Валя где? Валентина скоро появится. Ну, отлично! Тогда, пока мы ее ждем, предлагаю немного выпить. За прекрасных дам! До дна! Понимаешь? Когда Валентина приехала в Америку, она была очень любвеобильна. Может, еще выпьем? Я налью. В общем, она была со всеми подряд за деньги. а потом сутенер ее кинул. Сколько она натерпелась от мужчин? Не чокайся. Сколько она перезанималась. И так, и сяк. Я ее приму такой, какая она есть. Она многое изменила, слишком многое. Это для меня не проблема. Мужчина встал. Теперь она... Улыбаясь, протянул ему руку. Другая. Теперь она... Валентин. Может, выпьем еще? Дэнни в квартире с кассиршей. Погоди, а я на минутку в душ. Ага, прикольно. Слушай, а чего у тебя зеркал дома нету? Да ты говоришь, не слышу. Ничего, ничего. Ты там сюрприз готовишь, что ли? Выключает везде свет. А может, без этого обойдемся? Она появилась в эротическом белье. Я надела свое лучшее белье. А-а-а! Самое красивое. Ты где? Быстрее, иди на голос, пока глаза не привыкли к темноте. О, да. Нет. О, да. О, нет. О, да. О, нет. О, да. Нет. О, да. А-а-а! Выключи свет! Давай продолжим так. Но я не могу, когда я не вижу партнера. А я не могу, когда вижу. Так, все. Меня хватит. Как же ты хитер. Решил самые сливки сорвать? Зоя тебе не по зубам. Знаешь что? Мне это надоело. Я ухожу. Ну и уходи. И не звони мне больше. Ага. Парни снова у камина возле бассейна. Ну что? Как все прошло? Не спрашивай. Ужасно. Слушай, ну может, подают мой пароль и все? Будем надеяться. Может быть. Потому что я не смогу это сделать. Я тем более. Парни, а как вы считаете, пальчик в попу – это измена? Ты или тебе? Я? Не, точно не измена. Угу. А если мне? Не-не-не, не измена. Угу. Расслабься. Ты чист. О, генерал звонит. Ну что, монстры любви, как все прошло? Есть пароль, у меня, значит, я ввожу сейчас малыш. Ладно, давайте еще пароли. А у нас проблемы. Да, мы на такое не подписывались. У моей, ну, очень специфическая внешность. А у меня вообще она, это он. Значит так, парни, это не прогулка по парку. Это спецоперация. Вы обязаны разводить по 3 экземпляра в день. Уясните себе это. Гоша, посмотри на меня. Гоша, представь, что у тебя на голове развиваются волосы. Так, Дэнни, у тебя в ванной лежит Памела Андерсон. Живая. Виталик, молодец. Горжусь тобой, солдат. А вы двое. Готовьтесь. Соберитесь. Соберитесь на завтра. Иначе нам конец. Парень, ну, давайте подумаем, как решать проблему. Ну что ж ты... Она, скажем так, необычная женщина. Но кто лучше тебя поймет, что значит быть необычной женщиной, да? Никто не поймет женщину лучше, чем бывшая женщина. Честно сказать, у меня еще не было женщины. Но я готов рискнуть. Ты ему понравишься. Он со странностями. Она тебе понравится. Смотри, сколько бухла взял. Но мы совсем не знаем друг друга. Главное, не забывай говорить, что она самая красивая. И все будет хорошо. Готов? Я готов. А? Гоша идет вместе с Валентином. Дэнни разговаривает с кассиршей. Сюрприз! А мы вас ждали! В квартиру вошел Валентин. Как только он вошел, они влюбились друг в друга. Для меня важно, чтобы в женщине был богатый внутренний мир. Но для меня важно, чтобы мужчина был... Чтобы мужчина был. Хоть ты и страшненький, я согласна. Да. Не торопись! Кто по гороскопу? Ты кто по гороскопу? А ты когда макароны варишь, ты водой, понимаешь, их холодно? Я не знаю! Я готовлю цукини! Ты страшный, цукини! Жди глаза! Мужик? Красота. Получилось. Привет, секс-герой. Товарищ генерал. Йоу. Генерал снова звонит по скайпу. Я не хочу знать, как вы это сделали. Это не важно, главный результат. Мужчины перед ноутбуком. Вадим. У меня был мужик. В смысле, пароль. Красота. Давай, вводи пароль. Ну что ж, я так и думал. Но это не главное. Вы все равно молодцы. Не теряйте времени, у вас осталось всего 2 дня. Отдохните. Да, и с наступающим Новым годом. Ну и вас тоже с наступающим. Ну что, надо выспаться перед финальным боем. Утро. В квартиру постучал Дед Мороз и отдал мешок с досье. Merry Christmas and a Happy New Year. В смысле? С Новым годом, ептать. Держи подарки. Петя, родилась в ГДР, семья русского офицера и немки. Железная баба. Джессика, единственная американка в списке. Темнокожая, из плохого района. Лаура, из традиционной кавказской семьи. Скромная, приличная, воспитанная. Чернокожая и черножопый. Мне нравится. Беру на себя Джессику. Ну тогда моя военная. Устрою дедовщину. Yeah. Подождите, а мне достается кавказская девочка? Ну да. И что я с ней буду делать? Запомни простое правило. Хочешь, чтобы в тебя влюбилась кавказская девушка, сделай так, чтобы в тебя влюбился ее... отец. Отец. Отец Лаури. Георгий Жураевич. Селезнев Виталий Витальевич. Селезнев Виталий Витальевич? Она язык поломать можно. Селезнев на дорогом диване стоит перед отцом Лауры. Есть. Машину водить умеешь? Умею. Не мучь, а сказка. Я тебе свою дочь доверю. Поедешь на своей машине. С моей дочерью кафе, мафе, кино, мино. Потом ты ее к себе домой, потом ты ее... Нет, вы неправильно поняли. Я как раз вот совсем не по... Я больше уси-пуси. Уси-пуси? Уси-пуси это ми-ми-ми. Ну тогда поедете на пикник. Но Гога и Мога поедут вместе с тобой. Понятно? Хорошо. Вася, пошли. Я Виталик. Он фотографируется с девушкой в парке развлечений. Они весело проводят время. Катаются на горках. Затем едут на велосипедах. Вечером прогулка на закате. У моря. Тихо-тихо, сердце бьется от любви. Ты расслабься и в глаза мне посмотри. В этот вечер нам с тобою по пути. Мне красивой такой не найти. Сегодня мы с тобой кайфуем, а я опять тебя целую и забываю обо всем. Кайфуем, тебя я сам себе ревную. Да просто мы с тобой кайфуем, не вспоминая ни о чем. Вместе присели за столиком на набережной. А музыку какую слушаешь? Ну я... Мэрайю Керри люблю. Эйкона очень предпочитаю. Тимур Темиров вообще выдает от души такой мелодичный. Скажи, а какая тебе кухня нравится? Не знаю, итальянская или японская? Карбонару бери, не прогадаешь. Карбонара с мясом и с чесноком. Скажи, а как ты свободное время проводишь? Ну, времени вообще нет, никакого свободного, вообще никакого. Нарды играю. Да. Слушай, хотел тебя спросить, а у тебя кто-нибудь был до меня? Я у тебя сейчас буду. Ты перегибаешь, Игорь. Я вообще-то Виталик. И он возвращается домой здесь в помаде. Отец на пикнике вместе с ребятами. Вот, допустим, вы поженитесь. Что, у вас дети будут светлые? Вот, смотри, как чужого ребенка украл. Он потемнеет. А ты мне уже 2 месяца клянешься. Вот ты шашлык готовить умеешь? Конечно. Конечно. Иди, приготовь. А мы тут про тебя посмеемся. Слушай, ложится он в ванну. Да подожди, я еще не досказал. Мужчина пошел готовить шашлык и возбудил девушку. Молодец, молодец, очень вкусно приготовил. Но все равно последнее слово за моей дочерью. Лаура, он тебе понравился? Нет. Лаура сказала нет. Отдыхай, Вася. Я Виталик. Кафе. Входит Гоша. И легкой походкой подходит к стойке, за которой сидят мужчины. Здорово, мужики! А не подскажешь, где здесь Кэти? Вот. Что? Че, вот, я говорю, Кэти где? Ну, Кэти, ну! Вот что за фигня? Я не говорю по-китайски. Да ладно, мужики, чего так напряглись-то? Я сам служил. Десантура. Они привязали его к стулу на улице и пытают электричеством. Какого черта ты здесь ищешь? Вы что не так поняли? Серьезно, я всего лишь ищу Кэти, понимаете? Стоп, а это что за штуки, а? Сейчас ты нам все расскажешь. Теперь я все понял. Не надо мне ничего, спасибо. Только не яйца! Только не яйца! Хотите жопу, а? Давайте лучше жопу, а? Подъехал большой красный джип. Из него вышла сексуальная девушка со светлыми волосами и красной помадой. Зачем ты искал меня? Вы очень нужны мне. Если ты полез в такую задницу ради меня, значит, ты смелый парень. Катя, миленькая, понимаете, когда я увидел вашу фотографию, я сразу понял, что вы мне... Не разговаривай со мной так ласково, иначе я не подумаю, что мы с тобой заодно. Сейчас еще разок я скажу, чтобы тебя бросали в багажник. Я разберусь с тобой сама. А сейчас паникуй и сопротивляйся. Понял? Брось его в мою машину. Афроамериканцы играют в баскетбол. Дэнни подошел к ним в одежде рэпера. Кепке, цепи и майке. Давай, чувак, давай! Получите, распишитесь! Привет, белые братья! Слышь, Беляш, ты что тут забыл, а? Фашизл майнезл. Снупдог. Ну, Снупдог. Эй, да Беляшек, ты берега попутал, походу. Ты, пацанчик, попутал берега, потому что от рождения кожа белая тебе дана. Не-не-не, пацантрес, все ровно. Отвечаю, в России такие, как я, точно считаются черными. Забей пятюню, а нам похрена. У нас на районе таких, как ты, мы зовем белоснежками. Чухай сюда, чудило. Настоящего черного легко определить по 3 вещам. Баскетбол, рэпчик и хрен размером с Empire State Building. А, это понятно, понятно. Окей. Ладно. Тогда зацените. А знаете что? Мне на пол не упал ваш баскетбол с этим хиппити-хопом вашим. Я все равно черный. Чек вот вам мой артефакт от природы. Охренеть! пальцы попы пропальцы. Вот это да! Ни хрена нам юбда! Как у коня! Братиш, да ты ж наш! Короче, кенты, мне вообще ваша помощь нужна. Все что угодно, мой молочный шоколадный брат. Мне прям позарез как нужно возлюбить одну невероятно прекрасную девушку по имени Джессика. Погоди, тебе приспичило вдуть Джессики? Понимаю, звучит странно и все дела, но мне прям очень надо, аж запупырка свербит, понимаете? Ты что гонишь? Отжарить Джессику вообще не проблема. Да ладно. Да без бэ, я жарил Джессику, братуха мой елозил Джессику, даже хромой Дуэйн ее пялил. Пялил, да. Джессика спит со всеми из нашей банды. Но крутешно. А что мне нужно сделать, чтобы вступить в вашу банду? Братень, тут все просто и четко. Поможешь нам, мы поможем тебе. Без Б? Тогда погнали. Погнали, да, погнали, погнали, погнали. Парни пришли к байкерам. Здорово, здорово, здорово, мужики. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Это что за белый хрен? Пакуха, это братка наш. Но он тоже черный. Афро-россиянин, короче. Типа негр альбинос? Типа того. Хотя, если так посмотреть, половина моей страны такие же альбиносы, как я. Интересно. Мужчины достали пакеты с травой. Короче, тут у нас есть один приятный пакетик с радостями. А еще малютка из Афгана. А вот эта крошка из Колумбии. Итак, достопочтенные господа, что брать будете? А он у нас новенький, поэтому мы возьмем маленький пока. Эй, алло, алло, братаны, какого хрена? Не ссыкуйте. Берем большой. Мужик, мужик, слышь, ты конечно, ты подержи, не нужно, оно там не стоит. Да не суети, все ровно. Отличный выбор. Крутяк, блин. А теперь идемте пялить Джессику. Погнали. О, кенты, видали, а? Срос, срос, пацантры. Да, ты красава. Все четко разрулил. Молодчага, да? Мою ж твать. Легавый, легавый на хвосте. Бляха, бляха, у него, видишь, полицейская. Палево, пацаны, прячь дурь. Прятай, куда, куда прятать? Задницу суй себе. Как так-то? Сворачивай в трубочку и пихай себе в очко. Быренько, давай, быстрее. Парни едут на кабриолете. К ним подъезжает полицейский. Добрый вечер, ребята. Опять наркотиками спекулируем? No, да ну что вы, сэр, нет. Ладно гнать тележку бабушки, вечно у вас в задницах траву нахожу. Товарищ начальник, мы такой ерундой больше не занимаемся. Мы просто вот братишку нашего из России по району катаем, достопримечательности показываем. Снежок, прием. Признайся, сынок, они тебе в задницу чуйского чего напихали? No, sir. Нет, сэр. А если найду? При всем моем уважении, сэр, мой зад принадлежит России. Он вне вашей юрисдикции, сэр. Мой пенис с вами. Проваливайте и помните, я за вами бью денно и ночно. Вот, блин, и простату себе заодно помассировал. Надо было брать пакет поменьше. Стоп, стоп, стоп, стоп. Исполняют модный афроамериканский романс. Они подъехали к дому. Джессика! Тут пацанчик приехал из Снежной России, чтобы ты его отогрела да отлюбила. Да, да. Ты уж его отработай, девонька. Ну все, братаны, сенькою за все. Да без бэ, братюня. Давай, жарь там как следует. Погнал, погнал, погнал, погнал. Джессика, I'm coming! Я иду, Джессика! Давай, жарь ей как следует за матушку Россию, братан! Дэнни побежал в дом. Селезнев пришел с продуктами домой. Внутри его ждет девушка. Что ты тут делаешь? Я полюбила тебя с первого шампура. И что мы будем делать? Уф, уф. Что ты? Расскажи подробней. Что-то под правдоподобней. Какой ты богатый, совсем не женатый. Какой ты успешный, любимцу женщин. Что ты? Расскажи давай мне. Самый верный, что вы не знакомы, что ты уже дома. Мужчины любят долго, мужчины любят много, мужчины любят очень много. Гоша лежит в постели. Такой путь ты проделал не зря, солдат. Согласен. Согласен, мэм. Понял, мэм. Девушка выходит в военной короткой юбке и бюстгальтере и высоких сапогах. В военкомате, у нас бы в стране бы не было проблем с призывом. Меньше слов. Понял, мэм? Залп со всех орудий готов? Да, мэм! Готов, мэм! Раздевайся. В смысле, мэм? Понял, мэм? Раздевайся, мэм! Трусы снимать, мэм! Что это, мэм? Это мои солдаты, я им позвонила. Зачем? Я люблю экстрим. Поехали! Странная ты женщина! Они выгоняют нас! Положи мне руку туда! Может, тебе лучше не отвлекаться от дороги, а? Выполняй, солдат! Да! А, ты здесь, мэм! Вторую руку на грудь! Положи! Быстро! Выполняй! Куда? Мы сильнее! Это приказ! Джессика! Джессика, дорогая, вот он я! О, окей! Ага, хорошо, малыш, буду через минутку, раздевайся, пока! О, да, бэйби, шпялить готов! Дэнни запрыгнул в кровать и залез под одеяло. Из уборной вышла полная девушка. Я всегда мечтал о твидах настоящего белого шоколада. Ну, я-то черный? Ой, не смеши мои трусики, какой же ты черный, черный. Вот сейчас я покажу тебе настоящую черноту. Пять. Что ты делаешь? Четыре. Ой, это три. Куда ты? Ты чего? Один. Села на его лицо своей полной попой. Черный язычок. Давай, давай, ныряй, ныряй в пилотоньку, давай же. Так вот ты какой. Гранд Каньон. Парни снова за столом собрались. Важно знать, скажите, а уф-уф, это измена? Да достат уже не измена это. Тем более уф-уф. Ты самый верный муж в мире, успокойся. Просто нереально нужно было это узнать. О, генерал. Ну, что там? Есть пароли. Готовы вводить. Значит, у меня было хачапури. Хачапури. Не подходит. Гош, что у тебя? Вольно. Ну и похоже, определился победитель. И Россию спасает Дэнни, и его волшебный пароль О-БА-МА. Этого я и боялся. Пароли не подошли. Так что, ребята, отбой. Подождите, это как это отбой, как бы? Мне это того, мне теперь с этим жить, а вы говорите отбой? В деле появилась еще одна девушка. Ее слово и есть пароль. Завтра этот ублюдок женится на ней, так что осталось всего ничего, меньше суток. Мы уже выкинули в интернет видео, где Джигурда откусывает голову живому кролику. Это отвлечет людей, но на время. Ну и как раз в это время мы... Что вы? Мы вынуждены запустить... План Б. Силовой точечный удар. Так что, ребята, отдыхайте. Нормально, нет? Не, подожди, что это все было зря, что ли? Ну почему зря? Теперь мы можем официально пойти потусоваться в клуб, почпокать местных. Как я вам завидую. Ты что, включишь, что ли? Мариночка, выключите. Парни в баре пьют пиво. Темный свет и уютная атмосфера. Не получилось, в конце концов. Чего расстраиваться? Мне с вами было очень приятно. Работа. Согласен. Пускай не довели дело до конца. Зато отлично съездили. Было круто. Реально, согласен, было круто. И, кстати, Виталик, ты оказался нормальным мужиком. Поначалу казалось, ну задрот задротом, а нет, нормальный мужик. Ну, если честно, то сначала я тоже думал, что это быдло, а ты извращенец. А потом с вами пообщался и понял, так и есть. Да. За нас! Давай, давай. За нас. Слушайте, а у кого какие планы на сегодня? Парни, если честно, я что-то подустал. Пойду домой спать. У меня тоже нет особого настроения веселиться. Пойду прогуляюсь перед сном. Давайте, давай. Назад. Пока. Я тоже сейчас бутылочку добью, тоже спать. Дэнни выходит из бара и обратил внимание на привлекательную официантку. Hello. Привет. Неужели все красивые девушки в Америке русскоязычны? Что-нибудь будете заказывать? Буду. Что насчет большого горячего стейка? Как хотите его... Они пошли заниматься сексом в уборную. Хорошо прожарить, хорошо, я люблю хорошую прожарку. Well done, well done. И теперь я снова... Гоша с двумя девушками отдыхает. Возвращаюсь в мир невинности. Плотские утехи больше не для меня. Я закрываю свой магазинчик на учет. Я вешаю пиджак на спинку стула. Селезнев пьет алкоголь с голыми девушками. Мой арабский скакун больше не участвует в скачках. И несмотря на все соблазны, я своей жене ни разу не изменил. Заверно. Переехала в Америку она, предала страну! Я загнал свой мустанг в пыльный гараж. Перед ними еще танцуют несколько обнаженных девушек. Вспоминай Россию! Вот она, Россия! Щетку в труднодоступных местах. Судьба. Я такой простой и русский. На тебя, баба, на тебя. Никита приехал домой к парням. Подъем, солдаты любви! Через минуту совещания. Они присели в комнате на диване. Что происходит? Эти штабные крысы решили разобраться сами и отстранили нас от дела. Ну да. И вы сдались. Но был же приказ. Мне лично, чтобы трахать женщин, приказ не нужен. А я согласен. Вот. Это дело чести для нас. И мы должны довести его до конца. Я все узнал. Завтра у этого перца свадьба в огромном особняке. Нам надо пробраться незаметно. Допустим, вот это ты, Гоша. Это ты, Дэнни. Ну, а это ты, Виталя. Ну, а это я. Я не понял. С собой всегда носите собственный портрет? Это чтобы вы запомнили, кто есть кто. Да как тут запутаешься? Я смятая салфетка. Я вялый банан. Огрызок? Вялый банан отвлекает на себя гостей. Мятая салфетка делает так, чтобы невеста попала в комнату, а огрызок отвечает за то, чтобы содержать подружек. А вы? А я вытрахаю из нее пароль своим духовным фолосом любви. Побрили яйца и пошли. Я в душ. У меня бритые. Гоша фотографирует гостей на мероприятии. Они готовятся к своему заданию. Мы берем два бокала шампанского, немного шоколадного ликера, большую бутылку виски, все это перемешиваем, и получается горячий коктейль на четверых. А что скажете? Как приятно, что у Энди такие друзья. Приятно будет потом. Сейчас просто забавно. Господа, предлагаю собраться все вместе для общей фотографии. Приглашаются все. Пока Гоша отвлекает гостей, напарник высыпал порошок в бокал. Ну что, как не в Риваде, ну серьезно, ну? Девчонки, а может сфотографируемся, пока мы в одежде? Наши молодые, давайте поаплодируем нашим молодым! Невеста упала в бассейн. Сработало. Подожди, мы поможем тебе переодеться. Девчоночки, стоп, я все придумал. Едем в Вегас и устраиваем собственную свадьбу. Только Луна, я и ты. Привезли еще один торт. То есть как еще один торт привезли? Мне кажется, у нас гости. А вот этот? У меня есть маленький остров. Ну, это единственное маленькое, что у меня есть. Вот тот. Вот этот. Тащите их сюда. Что вы делаете? Что вы делаете? Нет! Нет, у меня слишком длинный, чтобы убирать! Что вы делаете? Отпустите меня! Я простой фотограф! Я буду жаловаться в Инстаграм! Здравствуйте. Я все понял. А я сам. Куда идти? Давай туда. Ну что, попробуем торт? Что ты делаешь? Тихо. Охранники прострелили торт и ушли. Да ты испортил мне праздник! Тихо, не орать так! Я вниз разбираться с этими идиотами. Вы прочесать весь дом. Тихо! Вот мокрая невеста сняла платье. Скотина. Как из-за шторы вышел Никита. Я дам тебе все то, что тебе надо. Товарищ генерал, спутники обнаружили точное местонахождение цели. Мы готовы начать подготовку после того, как вы отдадите приказ. Начинайте подготовку. Ну что, лоханулись? Контора не нашла ничего лучшего, чем прислать трех полудурков? Думаешь, что если тебе насрать на родину, то и все такие? Но ты знаешь, что такое родина? Родина, когда ты просыпаешься утром, а дома воды горячей нет. И ходишь весь день грязный, либо из кастрюльки моешься. Родина, когда твоя бабушка говорит не кетчуп, а кепчук. Родина, это когда вместо нового гимна поешь старый гимн. Родина, это когда гаишник тебя останавливает, 5000 штраф берет и предупреждает о том, что через 2 километра еще один гаишник стоит. Родина, это когда в подъезде написано «Катя шлюха», а Катя это ты! Родина, это то место, где тебе плохо, но в других местах еще хуже. Понял? Извини. Роднеба, вы что, на самом деле хотите умереть? А что ты улыбаешься постоянно? Ну, во-первых, у меня красивая улыбка. А во-вторых, пока ты с нами болтаешь, твою будущую жену чпокает наш суперагент. Мне нужно просто понимание. Понимаю. И внимание. Никита трахает невесту сзади. Внимаю. Так что у тебя ничего не получится. Да, и кто мне помешает? Дом набит нашими людьми. В здание врывается девушка в военном. Парни освободились. Девчонки, на чем остановились? Афроамериканка в доме отвлекает охрану. Товарищ генерал, мы готовы к запуску ядерных ракет. Ну что? Неужели мы не справились? Согласен, маэстро. Селезнёв ввёл пароль за 1.5 минуты до взрыва. Ура! У них получилось! Мы трахнули Америку! Они прыгнули в кабриолет и уезжают. Оба! Все было супер, ты великолепно, я тебе перезвоню! Давай, быстрее, мы сделали это! Мы отжарили всех! Да! этот наш, как его? По пути сбили Никиту. Кажется, мы сбили какое-то крупное животное. Вы что творите, мужчины? Он встал и запрыгнул в автомобиль. Давай гони, Вин Дизель. Я Брюс! Ну, что, ну, поздравляю с успешно проведенной миссией. Чего, вы обиделись, что ли? Да, обиделся. Зря. Между прочим, вот. От лица Верховного Главнокомандования грамота и значок. Ну, естественно, о произошедшем никакого разглашения после прочтения уничтожить. Мирл, я не могу. Чего? Я не могу. У меня предложение от Тарантино сыграть главную роль в порно-боевике. Мне нужно прикрытие. Счастливчик. Могу пролоббировать своих. Нет, работай один. Понял. Да, ну кто заменит тебя? Есть такой боец. Виталий Селезнев. Я? Я не могу, у меня жена. Ну что ж. Поздравляю, лейтенант Селезнев. Не могу, у меня жена. Наглец. Хорошо, капитан Селезнев. Ну, не могу я. Поздравляю, майор Селезнев. Вот что бывает, когда любишь свою жену. А как же ребята? А, не переживайте. Каждый получил то, что заслужил. Гоша с пышной шевелюрой сидит в одежде монаха перед зеркалом. Блин, выгляжу как гомик. Пойду на волосы побреюсь. Дэнни идет в шикарном доме. Выйдя на улицу, он направился к девушке в черном красивом платье. Helicopters, KGB, I'm very impressed. Well, now that you have my attention, what would you like? You know, I grew up watching your films, as well as my father, and my father's father. Actually, I prepared a long speech for you, but screw it. Конец фильма. Спасибо. Покажи мне грудь. Мне без нее, мне без нее, мне без нее не уснуть. Хотя бы раз, хотя бы раз, хотя бы раз. Но покажи. И можешь стоя, можешь стоя. Хотя нет, лежи. Бюстгальтер падает на пол. Сейчас я расскажу, как этому шел. Мне тогда 17 лет. Ты не говорила да и не говорила нет. Я работал, чтоб купить цветы. Я делал шаурму, если честно, там коты. Думал, вместе будем я и ты. Но встретился с твоим отцом, и он мне дал понять. Отца не боясь, покоряю этажи. Прошу тебя лишь об одном. Ну покажи. Ну покажи, ну покажи, ну покажи мне грудь. Мне без нее, мне без нее, мне без нее не уснуть. Хотя бы раз, хотя бы раз, хотя бы раз. лежит. Хоть, братишка, верь или не верь, но в ее квартире отец открывает дверь. Раньше во рту у меня было все good, теперь надо мной все стоматологи ржут. В этой песне морали есть чуть-чуть. Девушку надо любить не только за грудь. Лежу в больнице и кричу ура. Ведь у меня что? Грудастая медсестра. Ну покажи, ну покажи, ну покажи мне. Ну покажи мне, покажи. Не без нее, не без нее, не без нее. Никак не усну. Хотя бы раз, хотя бы раз, хотя бы раз. Ну покажи мне, покажи. И может стоит, может стоит. Хотя нет, лежи. Ну покажи, ну покажи, ну покажи мне.